Мир вам, дорогие святые, не святые, братья и сестры. Есть такая книга одного православного автора, и вот там такое заглавие: «Святые, не святые». Но поскольку действительно Господь нас называет святыми, я передаю вам мир, святые. Будем читать сегодня место из Нагорной проповеди нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа из 6 главы, с 24 стиха и до конца главы. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, но не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которую сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то насколько более вас, маловеры? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Аминь». Ну, читающий вот Евангелие, Библию, знает, что это известное довольно место, много проповедей на это место. И, в общем-то, я не пытаюсь что-то сегодня сказать новое, я хочу просто для себя и для вас повторить то, о чем говорит нам Христос. И вот первый же стих вот этого отрывка ставит нас перед выбором. То есть Господь ставит нас перед выбором. Кому мы служим? Или кому должны мы служить? Или кому мы будем служить? Это от нас зависит, наш выбор. И почему-то Господь сравнивает вот этих людей, которым Он говорит, вот с тем языческим миром, который был в окружении вот этого народа израильского. Он сравнивает с тем, что вот одни люди служат Богу, а другие служат богатству, то есть мамоне. И, казалось бы, все понятно. Народ израильский служил Богу, а вот те остальные, они служили богатству. И, наверное, мы согласимся, что, да, в основном народ израильский поклонялся Богу, служил Богу. И вот то, что, о чем мы говорили, были храмовые служения, и праздники, и новомесячные, и все то, что необходимо вот в этой духовном служении Богу. А те люди, которые жили вне общества израильского, которые поклонялись иным богам, ну, там вот приоритеты, наверное, другие были. И Господь говорит, что вот эти язычники, они, в общем-то, озабочены тем, что они сразу с утра начинают спрашивать: а что же я буду есть, а что я буду пить, во что я буду одеваться? Я сейчас не обличаю вот этих людей, которые так делают, этим занимаются. Я просто хочу донести до нас вот Слово Божие, которое говорит о том, а что мы должны выбрать с вами. Что в приоритете в нашем? Какой выбор мы сегодня или, может быть, вчера мы сделали и следуем этому выбору? Поэтому Дальше мы, продолжая вот смотреть, следить за этим повествованием, читаем, что Христос говорит: «Не заботьтесь». Иными словами, Христос говорит: «Не беспокойтесь вот о том, что является насущной нуждой вашей или первостепенной, что ли, нуждой вашей». Это повседневное. То, чем вы живете, оно является как бы вот необходимым условием для вашей жизни. И вы не должны на этом акцентировать сильно внимание свое. Не заботьтесь о душе вашей, чтобы вот насыщать ее, поить ее, кормить и оберегать или как-то там холить, да? Ну как же так, Господь? Ведь мы же творение Твое созданы Тобою, и Ты вложил в сердца наши, как Соломон говорит в своей книге «Экклезиаст». «Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том». Вот в этой нужде, которую мы должны восполнять с вами. А нужда у нас есть во всем, да? И в душе, и в теле, и в духе нашем. И вот эту вот заботу сам Господь вложил, и вдруг Он говорит о том, что вы не заботьтесь. Господи, ну как же я проживу завтра, послезавтра, месяц вперед, год вперед? Да все живут заботой, все нуждаются. И я также буду нуждаться, и также буду заботиться о себе. И если мы вот в этих, скажем, вопросах Господу не находим ответ, то, наверное, эта проблема-то все-таки в нас. Потому что мы вот за этими заботами не увидели главного. Господь говорит не о тех вот повседневных нуждах, что мы с вами имеем и должны их восполнять, а о том, что мы с вами сегодня заботимся о завтрашнем дне, а в том, что впереди, даже не знаю, что нас ждет там впереди, может быть, завтра нас и не будет, но мы все равно мыслями устремляемся туда и думаем: а как же будет завтра, а как же будет через месяц, а как же будет через год, и что я буду есть, и что пить? И на самом деле, вот примеры такие вот из жизни, они показывают нам, что люди, вот окружающие нас, особенно те, которые не последователи Христа, у них и разговоры-то все о том, что вот, ну как завтрашний день будет? Как завтра, если цены повысятся? Что мы будем завтра покупать? Чем мы будем питаться? И вот эти вот постоянные рассуждения, вот эти постоянные как бы заботы о том, что же завтра-то будет. Господь говорит, что душа не больше пищи и тело одежды. Но душа имеется в виду жизнь наша, да? Вот жизнь наша не больше ли пищи? То есть, если мы только с вами сосредотачиваем свое внимание на восполнение вот этой нужды в пище или питье, то мы становимся с вами обывателями такими. Как все, так и мы. Если мы с вами заботимся о теле, чем его прикрыть? Что завтра мне носить? Что я одену на ноги свои? То мы становимся вот такими обывателями. Господь на примерах вот, вот этих животных, сотворенных им, вот этой, этих цветов, показывает, что вот возьмите с них пример. Что они делают? Что птицы делают, скажите? Летают. Еще что они делают? Поют, да? Чирикают или там, я не знаю, некоторые трели такие соловьиные выдают. И все это что? радует нас с вами, да? Радует нас, потому что мы такие существа, что воспринимаем и этот звук как мелодию, как песню какую-то. Посмотрев на цветы, мы восхищаемся. Говорим, как здорово, как красиво. Особенно если это цветочный такой цветник, много цветов, разных цветов. Это говорит о том, что они говорят о том, что вот насколько красиво все на земле, насколько Бог вот позаботился о том, чтобы для нашего восприятия, для наших глаз было красиво. И вот результат Христос говорит, подводит к этому. Ну вот смотрите, вот птицы, они разве в чем-то нуждаются? В чем-то они нуждаются, чтобы то, что они не имеют? Да все они имеют. Они находят корм себе, они находят теплое место себе. А цветок? Посмотрите на цветок. Ведь действительно такая совершенная красота, такие линии красивые, такой аромат, который настощает. Разве царь Соломон так одевался? Хотя про него ходили и легенды, и царица Савская приезжала, чтобы именно послушать мудрость его, посмотреть на этого человека, потому что он действительно мудр был не по годам. Ну, разве он одевался так, как эти цветы, которые Бог так одел? Конечно, нет. Вот не было такого совершенства, не было такой красоты в этой одежде. А в одежде цветка, вот в его одеянии, есть эта красота. И она, причем не земная, она божественная, эта красота. Так вот, Господь говорит на этих примерах, показывая нам их, что вот вы не больше ли вот этих малых птиц, или вот этих цветов, которые Господь насадил, такими разными, такими красивыми. Да, конечно же, вы лучше. Вы лучше. Вы совершеннее их, потому что Бог вложил в вас частицу себя. Вы стали подобны Ему. Вы можете видеть эту красоту, оценивать ее, рассказывать об этой красоте. Но вот если вы лишь только акцентируетесь на этом, если вы только и будете заниматься тем, что говорить «хочу вот этого», «хочу другого», «третьего», и там, может быть, до нескольких сотен вот таких вопросов и забот, то вы превратитесь, ну, я не знаю, наверное, в раба вот этих забот своих. Как есть пословица такая, забот полон рот. То есть некогда даже покушать нормально. У вас все одни заботы. Так вот, что же делать с этими заботами, с этой нуждою, которая действительно постоянна, которая вызывает беспокойство в нас, чувство какой-то тревоги. Мы все о чем-то должны заботиться. Господь, говоря к нам, просит нас успокоиться. Просит нас успокоиться и положиться на Него. В чем Господь положится на тебя? Да вот в том, в чем вы имеете нужду, в чем вы имеете заботу. Знаете, действительно, вот когда Господь вложил в нас вот это попечение о себе, Он еще вложил в нас и попечение не только о себе, но еще о ближнем. И забота о ком-то, она в нас врожденная. Родители заботятся о детях, муж заботится о жене, жена о муже. Мы заботимся уже о престарелых своих родителях. И все это действительно на своем месте. И так это хорошо, потому что апостол Павел в свое время, когда писал к филиппийцам, он говорит, что «я возрадовался о том, что вы вновь начали заботиться о мне». То есть забота о ком-то – это действительно доброе дело, это Божье дело, к которому нас призывают. И мы должны об этом помнить всегда. И если кто-то испытывает нужду из нас, и мы просто проходим мимо, мы становимся как вот те язычники, как тот фарисей, который, про которого говорил брат, который за высотой своей не видит нужды другого, не видит его потребности, не восполняет то, что бы он мог дать этому человеку. Вы знаете, Господь – Отец наш. И вот как Отец, Он имеет попечение о каждом из нас. Вспомните Ветхий Завет, когда народ израильский возроптал, желая есть мясо, пить воду. И Господь все это восполнил. Это восполнил Он. И они с избытком даже набирали то, что хотели кушать, и оно потом портилось. Иногда мы похожи на вот этих древних израильтян, когда Господь говорит, что вот сегодня ешь и пей, завтра не надо, не собирай, не откладывай. Ну как же, Господи, ну я же должен запасать на зиму то, что летом вырастил там или купил, чтобы зимой не остаться голодным. Господь говорит, не надо этого делать. Не надо. В свое время ты получишь то, что тебе необходимо. Ну как же, Господи, ну все же так делают, все заботятся. Я-то что, белые вороны, что ли, останусь? И так мы, знаете, начинаем с Богом спорить. А одна библейская женщина, так та в заботах своих стала упрекать даже Господа. Да? Помните, о ком я говорю? Это Марфа, которая заботилась о большом угощении. Ну, вообще-то неплохо, если мы, встречая гостя какого-то, особенно дорогого, готовим угощение и специально для этого выделяем время. Но плохо, когда вот эти заботы приводят нас к упрекам и Господа, и ближнего нашего. И мы говорим, ну что ты сидишь? Ну, сходи туда, ну, принеси вот это, ну, сделай это. И мы заставляем другого человека, может быть, даже вопреки его желаниям и воле, заставляем заботиться так же, как и мы, вот в этой суете. Нужно это Господу или нет? Господь на это ответил. Что нужно? Пример Марии. Слушать меня, учиться у меня и исполнять то, что я говорю. Вот если мы это делаем, слава Богу, значит, мы уже на пути, мы уже чуть-чуть избавились от этих повседневных забот и живем тем, что не хлебом единым, но Словом Божьим живем, да? И читаем, находим время для этого, и стараемся размышлять. А еще лучше, когда мы с кем-то поделимся этим словом, и человек обогатится от нас чем-то, вот именно этим словом Божьим. Вы знаете, Господь, как любящий Отец, Он говорит, не заботьтесь ни о чем. Ни о чем. То есть вот нет такой сферы в нашей жизни, чтобы мы чрезмерно заботились о том, чтобы ну, как-то обеспечить себя. И он говорит, я знаю прежде вашего прошения даже, что вы нуждаетесь в этом. Я вам приведу такой пример. Да, и дальше он говорит, что ищите же прежде всего Царствие Божие. Да, вот из этого отрывка мы читаем. Ищите же прежде Царствие Божие, и правда его, и это все приложится вам. Что вам приложится? А вот то, что вовлекает нас в повседневную вот суету, эту заботу, это попечение о своем теле, о своей душе и даже больше от имении каком-то. Приведу вам пример. Наша семья, вот незаметно для нас самих, стал обладателем 3 квартир и 1 дома. Хотя до сих пор мы живем вчетвером в однокомнатной квартире. Как так произошло, я сам не знаю. Мы молились, мы просили у Господа. Братья и сестры, я, честно говоря, даже не рассчитывал, что вот такое вот обилие будет у меня и квартиры, и домов. Я-то надеялся получить, ну, хотя бы 1. Господь сделал больше. Братья и сестры, я не хвалюсь этим. Нет, я просто констатирую факт, что Бог восполняет всякую нужду. Была однокомнатная квартира, или как сказка такая есть, у лисички там была ледяная, у зайца лубиная, а у кого-то каменная, да? Вот у меня стало каменное. И действительно я благодарю Бога, что вот в течение всего этого времени, а это ну примерно сколько мы живем вместе, уже семья наша, 28 лет, да? И вот за это время Господь непрестанно благословлял нас, восполнял вот эту нужду. Он знал, что мы нуждаемся в этой квартире, в жилье. Послал нам через моего дядю 1 квартиру, дом. Через государство, через родителей дал квартиру, в которой мы живем. И через государство вот сейчас мы получили ключи от 2-комнатной квартиры. Что это такое? Братья и сестры, я раб Божий. Я ничего не значащий. Я ничего особенного не делаю. И, наверное, я сам в себе говорю, что, Господи, ну я же не служил Тебе так, как вот должен служить Тебе. Я, может быть, не делал того всего, что Ты хотел от меня. Но Ты благословляешь так обильно, что Твои благословения для меня – это чудо просто. Вспомните, когда Господь благословлял Израиля и говорил ему, что если ты будешь послушен мне, если ты будешь исполнять мой закон, если ты пойдешь и будешь говорить обо мне, что будет? Я размножу тебя, я благословлю тебя, я наделю тебя всем необходимым. Братья и сестры, действительно, Бог наш богат. Бог нас любит. Бог милует нас. И поэтому, если мы только с вами вот, ограничиваем вот этот, нашу жизнь тем, что мы только заботимся о временном, вот о греховном, как говорит апостол, наслаждении, то, конечно, мы не отличаемся от этого мира. Но если мы желая послужить Господу, если мы действительно хотя бы чуть-чуть в своем сердце, в своей жизни прославляем Господа и делаем для Него какой-то малый хотя бы труд, то мы получаем во 100 крат больше всего. Знаете, есть такое понятие «Евангелие успеха». Люди говорят, что вот если мы будем служить Господу, исполнять Его заповеди и распространять Евангелие, то Господь всех нас благословляет и имуществом, и какими-то богатствами. Я против этого. Я скажу так, что наша жизнь не зависит, как вот Господь говорит, от изобилия нашего имения. И можно быть и совсем небогатым, и можно переносить и скорби, и испытания, и какие-то удары судьбы, и это будет благо для нас. Это действительно будет то, о чем говорит Господь, ищите Царствие Божие. Апостол Павел говорит в послании к Римлянам, что Царствие Божие – это не то, что мы думаем. Мы думаем, что мы придем, там будет такое поле, или пастораль, где пасутся коровы, где реки молока и меда. Может быть, там с божественные пение птиц, ангелов. Но я не думаю, что это так, потому что Господь говорит, что вот там мы будем познавать Его. Это каждодневный труд, которым мы будем заниматься с вами. Но это я предполагаю, потому что Слово Божие совсем не открывает, что мы чем там будем заниматься. Но во всяком случае, не тем, что мы будем с вами заботиться вот о тех земных вещах, о том благополучии земном, о котором мы сейчас говорим. Там совершенно будет другое. Там действительно не будет вот этой заботы о пище, о питье, потому что сам Господь будет и пищей, и питьем, и радостью во Святом Духе. Вот Царствие Божие – это не пища и не питье, но праведность и радость во Святом Духе. Вот то, что, о чем необходимо заботиться сегодня. Чтобы действительно приобрести вот эту радость, не обязательно, знаете, бить поклоны здесь, на этом месте или дома. Говорят, что попроси молиться кого-то, так он и лоб себе расшибет. Нет, не надо этого делать. Нужно по силам трудиться для Господа. Вот что может твоя рука сегодня сделать для Господа? Делай, не откладывай это на завтра. Господь действительно милостлив и благ к боящимся Его. Он дает нам все, что необходимо для этой жизни благочестия. И поэтому Он говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне. Знаете, моя мама, она всегда любила повторять такую фразу. Прославь Господа за этот день. Вот что Господь дал тебе в этот день, вот прославь Его за этот день. Завтра мы не знаем, что будет. Но вот то, что есть на сегодняшний момент, вот за это и прославляй Господа. Потому что завтрашний день, который наступит, Он сам позаботится о себе. И если мы вспомним, что мы пришли в этот мир, не принеся ничего в этот мир, потому что мы пришли на все готовое, то, что нам приготовлено было, то мы поймем, что и завтра Господь позаботится о том, что нам есть и что пить, и во что одеться. Но Господь и хочет, и заботится о нас, чтобы Слово Его было в наших сердцах, чтобы мы делали каждый день что-то для Него, для Царства Его, может быть, расширяли это Царство здесь на земле. Довольно для каждого дня своей заботы. Вот если мы с вами осуетимся в этой жизни, если мы с вами в этой суете забудем прославить Господа, Господь нас может нам напомнить каким-то испытанием, может быть, очередным. Может быть, показать нам на примере других, что вот эта забота твоя, она не нужна совершенно. И мы должны быть чувствительны к голосу Божьему, который говорит нам, говорит нашему сердцу, что ты не должен заботиться о том, что тебе завтра есть, и что пить, и во что одеться. Ты должен заботиться о том, чтобы войти в Царствие Божие, чтобы здесь жить этим Царством, чтобы здесь, на земле, расширять это Царствие через благовестие, через миссию, через помощь, через доброе дело. Вот о чем мы сегодня должны с вами заботиться. Поэтому Господь предлагает или ставит нас перед выбором, кому мы служим, или кому мы желаем служить, Богу или богатству. Каждый должен ответить на этот вопрос самостоятельно, потому что не бывает такого коллективного «да» или коллективного «нет». Господь взывает к каждому сердцу и призывает нас, чтобы мы были еще и жертвенны, чтобы мы, имея то, что Он нам дает, могли уделить и нуждающимся, и восполнить всякую нужду, о которой Павел говорит, что вы восполнили, начав заботиться обо мне, вы восполнили ту нужду, в которой я нуждался. Он нуждался и в одежде, и в пище. И вот те люди позаботились о нем. Мы вспомним, как наш Господь и Спаситель заботился о своих учениках, которые были вместе с ним, каждый день. У них не было такого, дня, чтобы они не покушали, чтобы они не отдохнули. Господь и давал им пищу, и давал отдых, и насыщал их своим словом. И вот эта вот действительно каждодневная забота Бога должна приводить нас к одной только мысли. Бог заботится о нас, Он печется о нас каждый день, чтобы мы не думали о том, что будет завтра, а чтобы жили сегодняшним днем, сегодня прославляли Господа. День прожил, слава Богу. Поблагодари Его за то, что Он дал тебе, что Он сделал для тебя, ибо это действительно не твоя заслуга, но Божья милость и любовь к тебе. Слава Ему! Аминь.